«Великолепное убийство», — процедил Холмс сквозь зубы. «Никаких следов преступника. Мы по-прежнему не знаем, кто он. Но зато можем быть убеждены, что имеем дело с профессионалом высочайшей пробы». «Джанет или Ким?» — радостно воскликнула Уатсон. Алекс сжал зубы, чтобы не высказать свое мнение об этой радости. «Не уверен», — выпуская клуб дыма, сказал Холмс. «Абсолютно не уверен. Вопреки расхожему мнению, гениальные убийцы — это самородки, а не продукт генных усовершенствований. Помнишь маньяка с третьей орбитальной, Дженни?» «О да», — Уатсон заулыбалась. Но ее рука непроизвольно потерла шрам на шее. «Странный шрам, похожий на следы человеческих зубов. 19 жертв, и я едва не довела его счет до 20. 19 и те двое несчастных, которые под пытками сознались в его преступлениях и были выброшены в вакуум», — поправил Холмс. «Итак, что мы имеем?» Уатсон задумалась. Алекс невольно увлекся разыгрывающимся перед ним спектаклем. Разумеется, он не был тем зрителем, ради которого Холмс и Уатсон рассуждали вслух. Доктор Дженни Уатсон и впрямь служила спарринг-партнером Холмса, той стенкой, о которую он постукивал мячиком своего интеллекта. «Убийца – очень умный профессионал», – осторожно сказала Дженни. «Так», – одобрительно произнес Холмс. «И он – безжалостная скотина, замучившая бедную, беззащитную женщину». Холмс покачал головой. «Дзыгу вовсе не беззащитный, Уатсон. Вы при всей вашей неплохой боевой подготовке и опыте службы в армии с ней бы не сладили. Ну, или вышли из драки с переломанными костями и синяками по всему телу. Важно другое, Уатсон». Холмс порывисто поднялся. Дженни невольно всплеснула руками, удерживая равновесие на пошатнувшемся кресле. Глаза следователя лихорадочно блеснули. «Убийца – профессионал. Он знал, как нейтрализовать Дзыгу, и знал, как убить ее максимально оскорбительно для всей расы. Убийца великолепно замел все следы. И он не мог не понимать, что на Зодиаке есть следователь-спец, и что подобное преступление, вызвавшее межзвездную войну, все равно будет раскрыто. Но при этом убийца не сделал даже попытки спастись, захватить корабль, убежать на планету. Значит...» Холмс выбросил руку, указывая на Уатсон. «Он просто тянул время. Ему недорога собственная жизнь. Его целью не было уничтожить единичного чужого, досадить К-3 или разорить компанию Неба. Его цель – именно галактическая война, схватка между Империей и Скопищем». «О, Господи!» — только и сказала Уатсон. Холмс повернулся к Алексу. «А вы что скажете, капитан? Помните историю с кораблем, который едва не выбросил вас в пространство халфлингов?» «Конечно, помню. Я могу вам сообщить, что пилот танкера прервал свою жизнедеятельность при попытке глубинного допроса. Видимо, на него была наложена многоуровневая программа психокодирования. В схеме управления танкера найдены следы самоуничтожившегося гель-кристалла среднего размера. Очевидно, расчеты гибельной для Дзыгу траектории велись именно этим кристаллом, а запрограммированный пилот просто не вмешивался в управление». «Значит, вы можете исключить часть подозреваемых?» – спросил Алекс. «Значит, генералов Моррисон Лурье ни при чем?» «Напротив. Алекс, я и впрямь был склонен считать историю с танкером конкурентной борьбой туристических фирм, а убийство Дзыгу – поступком психопата. Теперь же сомнений нет. Кто-то провоцирует галактическую войну. Кто-то пытался вызвать гибель Дзыгу от рук халфлингов. Что, кстати, ничего бы не изменило, гнев Скопища все равно обрушился бы на людей. А когда это не вышло, внедренный на корабль агент пошел ва-банк. Он убил Зейсо и теперь тянет время. Когда на беззащитные планеты упадут первые бомбы, войну уже не остановить. Я не удивлюсь, если сразу после начала войны кто-то сам признается в убийстве принцессы. И этим кем-то может быть кто угодно. Включая даже К-3, если ставки столь высоки, то преступники могли вмешаться и в сознание спеца. Не знаю как, но... «Есть ведь препараты, отключающие измененные эмоции», — рискнул вставить Алекс. Но Холмс покачал головой. «Чушь, мой дорогой друг. Детские сказки, что шепчут друг другу влюбленные ребятишки до метаморфоза. Я вырасту, стану налоговым инспектором, но все равно буду любить тебя, только тебя». Алекс вздрогнул. Воспоминание было пронзительным, будто удар обжигающей ледяной воды. Настя приподнимается на локтях, и его рука тянется, сметая песок с ее обнаженной груди. Она улыбается так печально, будто они все-таки не выплыли, не выбрались из ледяной воды залива, будто Алекс не дотащил ее, сведенную судорогой, до берега, до теплого песка, под прощальную ласку осеннего солнца. И во взгляде ее прощание. Она будто запоминая сейчас его улыбку, его касание, его ногое тело. «Я все равно буду тебя любить», — говорит Алекс, потому что знает, каких слов она ждет. Говорит искренне, он уверен в своем обещании. «Стану пилотом, и что с того? Метаморфоз — чушь!» «Вы о чем-то задумались, капитан?» — резко спросил Холмс. «Я был уверен, что препараты, блокирующие измененные эмоции, существуют», — сказал Алекс. «Меньше смотрите мыльных опер и авантюрных боевиков. Потребуется гений, подобный Эдуарду Горлицкому, чтобы учесть все опероны и составить подобное средство. Химическое вмешательство в разум спеца невозможно, и все же я готов допустить, что К-3 стал жертвой психокодирования». «Кому могла потребоваться галактическая война?» Алекс пожал плечами. «Я не думаю, что в Империи найдутся сумасшедшие, обладающие столь большой властью». «Холмс, может быть...» «Сами Дзыгу?» Холмс покачал головой. «Исключено. Сейсо не могла убить Зейсо. Это все равно, что отрубить собственную руку». Человеческая история знала такие примеры. Вдруг война по каким-то причинам необходима скопищу. И Зейсо добровольно пошла на смерть, провоцируя конфликт. Холмс, казалось, понурился. «Капитан, преступление совершено против гражданки чужой расы. Обвинитель — скопище Дзыгу. Я не могу привлечь компаньонку погибшей как подозреваемую, максимум как свидетеля. Чтобы доказать виновность Сейсо, мне потребуется абсолютно точно исключить вину всех людей на корабле. Задачка не из легких». «Но вы и созданы для трудных задач». «Так вы хотите, чтобы виновной оказалась Сейсо?» «Я хочу, чтобы члены моего экипажа не пострадали». «Все в руках закона». «Что ж, спасибо за сотрудничество, капитан. Доктор Уатсон еще ненадолго останется с вами, а я отправлюсь к другим подозреваемым». Уже в дверях Холмс обернулся и спросил: «Капитан, а почему отключен внутренний мониторинг корабля? Насколько я знаю, техника позволяет записывать все происходящее в каждом помещении». «Позволяет», — кивнул Алекс. «Но на практике этим редко пользуются. У людей возникает ощущение внутреннего дискомфорта, когда каждый их шаг фиксируется». Холмс кивнул, видимо, ожидая именно такого ответа, но все-таки буркнул: «Ох уж мне эти комплексы». Алекс остался наедине с доктором Уатсон. Девушка разглядывала его с простодушным любопытством. «Работайте, Дженни», — предложил Алекс, — «я в вашем распоряжении». «Скажите, это правда, что вы не убивали Дзыгу?» Алекс вздохнул. «Не убивал. Но чего стоят мои слова?» Уатсон кивнула, достала из кармана портативный сканер. «Встаньте, широко расставив ноги, разведите руки в стороны». Алекс терпеливо ждал, пока узкий раструб сканера не обшарил все его тело. Потом безропотно разделся догола, и процедура повторилась. «Можете одеваться». Уатсон покосилась на шкаф. «Ваша одежда тут, капитан?» «Да, впрочем, ее немного». Уатсон занялась жалкой коллекцией его рубашек и белья, не делая разницы между ношенными и запакованными в пластик. «Ищите кровь?» – спросил Алекс. «Угу. Кровь, частицы тела, запахи. Бесполезно». «Почему?» – Уатсон замерла. «На месте убийцы я вошел бы в шлюзовую, надел скафандр и пошел убивать Дзыгу в нем. Во-первых, отпадает проблема с запахами. Во-вторых, никаких следов и отпечатков пальцев». «А на скафандре?» Уатсон порывисто выпрямилась. «Ведь на скафандре...» «Дженни, у нас не старая корыта с древним оборудованием. Мы используем гелевые скафандры. Слыхали о таких?» Уатсон поморщилась и кивнула. «Вот так-то. Убийца мог быть в крови с головы до ног. Но когда он вернулся в шлюзовую, гель пошел на цикл очистки. Вся органика была полностью уничтожена. Следов не остается. Цикл очистки предназначен для уничтожения самых ядовитых и агрессивных сред, попавших на скафандр. И, кстати, в-третьих, нет проблемы с оружием убийства. Гелевые скафандры формируют любые рабочие инструменты, будь то нож, ключ, отвертка, из собственного материала. Кстати, скафандр весьма прочен. Это решает и проблему с сопротивлением жертвы. Никаких синяков и переломов не будет». Уатсон помолчала, обдумывая сказанное. «Я передам ваше мнение Холмсу, спасибо, но я все-таки доведу свою работу до конца». «Конечно», — согласился Алекс, Все-таки есть вероятность, что убийца идиот. В полной тишине Уатсон обследовала всю его одежду, не упустив и халата в санитарном блоке, и парадного капитанского мундира. Представив себя идущим убивать Зыгу в этом пышном, неудобном облачении, Алекс едва сдержал смех. «Спасибо за сотрудничество», — подытожила Уатсон. «Скажите, доктор, вы специально созданы в пару Холмсу?» Девушка покраснела так стремительно и ярко, как доступна лишь рыжим людям. «Капитан, я никем не создана, кроме мамы с папой. Я натуралка». «Вы натуралка?» — Алекс поднял брови. «Как интересно. Скажите, какого черта тогда вы бродите по пятам за надутым клонированным дураком и говорите благоглупости?» Вот теперь лицо Дженни Уатсон побледнело. Она торопливо произнесла: «Мистер Шерлок Холмс – величайший следователь». «Бросьте. Величайшим следователем был литературный герой, любимый взрослыми и детьми, гениальный и неподкупный, посвятивший свою жизнь борьбе со злом и, кстати, не лишенный человеческих качеств. Вы же помните его любовь к авантюристке Ирен Адлер в 19 веке или пагубную страсть к киборгу-принцесске Алите в 22-м? А этот лишенный человеческих эмоций клон всего лишь играет в Шерлока Холмса. Вы говорите так, капитан, будто сами не являетесь спецом». «Являюсь. Но есть разница между урезанным чувством любви и усиленным чувством ответственности и тем холодным интеллектом, что демонстрирует мистер Питер К-44 Вальк, он же Шерлок Холмс. Вы вовсе не так глупы, как демонстрируете, Дженни. Зачем же вы играете в его игру?» Сомнений не было. Теперь в глазах Дженни светился неподдельный интерес. «Поразительное умозаключение, Алекс. Ну что ж...» Она уселась в кресло, спросила: «У вас найдутся сигареты и глоточек виски?» «Конечно». «Только немного», — быстро предупредила Дженни. «У меня первородная реакция на алкоголь. Я пьянею и начинаю делать глупости». Алекс налил стаканчик себе и четверть стакана для Уатсон. Протянул две пачки сигарет, одну с ртутного донца, одну с Новой Украины. Девушка выбрала табак с ртутного донца. «Эти сигареты хуже», — предупредил Алекс. «Боюсь, что он химически синтезирован». «А, без разницы. Зато я их не пробовала». Уатсон закурила, пригубила виски, поморщилась и жадно затянулась снова. «Я на самом деле врач, Алекс, и меня действительно зовут Дженни Уатсон, и я родом с Зодиака». «И что же вы делаете в компании Холмса?» «Это допрос, капитан?» Уатсон усмехнулась. «Учтите, вы пытаетесь допрашивать судмедэксперта и помощника следователя второго класса». «Ничего, снявши голову, по волосам не плачут». Дженни с восхищением смотрела на него. «Вы поразительный тип, капитан». «Так вот, я работала в центральном военном госпитале Зодиака. Обычная рутина, солнечные ожоги, травмы, опухоли, СПИД, насморк. Но однажды к нам поступил мистер Шерлок Холмс, Питер К-44 Вальк. Вы можете сколько угодно иронизировать над ним, но он действительно великий следователь. Его игра в Холмса кажется нарочитой, но поверьте, это искренняя страсть. Он нашел себе прототипа, который был почти столь же лишен эмоций и при этом уважаем во всем мире. И нашу встречу он посчитал перстом судьбы. Может быть. Холмс очень настойчиво просил меня пройти курсы судмедэксперта и стать его спутницей. На любых условиях. Конечно, он мог запросить себе клонированного помощника, но настоящая доктор Уатсон потрясла его до глубины души». «Хорошо, говорите», — усмехнулся Алекс, отпил виски. «Привычка. Дело в том, капитан, что я пытаюсь добиться успехов на журналистском и литературном поприще. И быть спутницей Шерлока Холмса – это очень-очень полезная школа. Вы ведь ему подыгрываете, Уотсон. Вы куда умнее, чем показываете». Девушка улыбнулась. «А это уже моя маленькая игра. Уверена, что К-44 ее видит. Вот я совсем не уверен. Но вы же не станете ему этого говорить?» «Конечно нет», – Алекс покачал головой. «Писательница». «И что в этом смешного?» – с вызовом спросила Дженни. «Да ничего особенного. Просто для спеца нелепо звучит само понятие «сменить работу». Быть врачом и, видимо, неплохим, но захотеть другой карьеры». Дженни пожала плечами. «Писатели, художники, политики – все эти профессии не поддаются специализации. Заняться ими может кто угодно. Политики-спец существуют». «Ой, бросьте это, Алекс. Попытки были, но неудачные. У нас на планете, к примеру, функционирует лишь один политик-спец – Леон Низинкин. Вроде бы по всем параметрам великолепный специалист, все необходимые для политика изменения в морали, толпу заводит с полуслова, лицедействует великолепно, в нужный момент легко перекидывается от одной партии к другой, но никаких заметных успехов. В итоге для него политика стала добычей средств к существованию, а душу он отводит написанием исторических книг. И замечательных книг, заметьте. Так что ряд профессий пока специализации не поддается. Значит, у вас всего лишь потребительский интерес к Холмсу? Нарабатываете материал? Вот уж нет, с гневом воскликнула Ватсон. Да, дела интересные, но мы и впрямь защищаем невиновных, отстаиваем справедливость в империи, и для меня это не менее важно. Видно по шраму. Дженни поморщилась. Я его специально не убираю, это как боевое крещение. А все-таки уберите. Женщинам не стоит гордиться боевыми ранами. Без этих отпечатков зубов вы будете гораздо симпатичнее. Теперь Ватсон смотрела на него с легкой опаской. Покачала головой, встала. С силой вдавила недокуренную сигарету в пепельницу. «Благодарю за виски. Надеюсь, что вы и впрямь невиновны, капитан». Алекс закрыл за ней дверь, постоял, улыбаясь. Похоже, ему удалось шокировать верную спутницу Холмса. «Почему?» Неужели что-то в его словах было странным для спеца? Самому Алексу казалось, что он вел себя как обычно. И как не ничтожен был этот разговор в двух десятках метров от истерзанного тела Дзыгу, в преддверии кровавой галактической войны, но Алекс Романов думал о нем с удовольствием.